все было расписано. Что подобает восхвалять, что следует отвергать. Особенно много следовало отвергать, что только не подвергалось остракизму. Сколько людей, вещей и мнений, и действий осуждалось, чему только не выносили приговор, бесповоротный и окончательный. Тон и улыбка были такие, что и спорить не хотелось. Весь вид их говорил, они часто и на самом деле так говорили. Тут не может быть двух мнений, душечка. Ганетта пыталась доказать, что у нее есть свое мнение, они роняли. Душечка, вы правы, забавны. И она умолкала. С ней уже обращались, как со своей. Но девица была вышкалена, неважно. И следовало ее поучить всему, что принято в их кругу. И все Брессо ее учили, в каком порядке у них расписаны дни, месяцы, времена года, какие у них знакомые тут, в провинции, какие у них знакомые в Париже, какие родственные связи, какие визиты, обеды. Бесконечна была цепь светских повинностей, от которых дамы стонут, которыми они очень гордятся. Ибо вечная суета хоть и утомляет их, но она создает иллюзию, будто они служат какому-то делу. Бессмысленная эта жизнь, двуличность, вечные условности были нестерпимы для Анетты. Всему, очевидно, отводилось время заранее, и трудам, и удовольствиям, ибо и у них были свои удовольствия, только время им отводилось заранее. Да здравствует непредвиденное осложнение, нарушающее уклад жизни. Но нечего было надеяться, что даже осложнения могут нарушить уклад здешней жизни. Анетта чувствовала, что ее замуровывают, словно камень в стене, песком и известью. Римский цемент замешан семейством Брессо. Она преувеличивала незыблемость уклада их жизни. В этой жизни, как и во всем, играли роль случаи, непредвиденные обстоятельства. Дамы Брессо на словах были страшнее, чем на деле. Им хотелось главенствовать, но не так уж невозможно было их провести. Надо бы только найти их слабую струнку и сыграть на ней. Льстить им, кадить. И девушка хитрая, оценив их правильно, решила бы так. Говорите, что хотите, а я буду поступать по-своему. Вероятно, им никогда не удалось бы подавить такую непреклонную волю, какая была у Анетты. Но Анетта жила сейчас в том нервном возбуждении, которое охватывает женщин, когда они так долго всматриваются в предмет, занимающих помыслы, что теряют представление о его подлинной сущности. Стоило днем каким-нибудь словом встревожить ее, и вечером ее воображение вылепляло чудовище. Ее ужасала борьба, которую ей неустанно предстояло вести, и она твердила, что никогда не защитит ей себя от них всех. Она чувствовала, что не очень сильна, сомневалась в своей энергии, боялась за свой характер. Боялась неожиданных колебаний, из которых все не приходил в равновесие ее беспокойный ум, внезапных, необъяснимых перемен настроения. И, конечно, все это происходило от того, что слишком сложна была ее одаренная натура. Лишь постепенно, с годами, суждено ей было вновь обрести покой, а до тех пор она жила под вечной угрозой, что какая-то сила вот-вот застанет ее врасплох, тогда она поддастся гневу, истоме, вожделению, раздумью, поддастся коварным роковым случайностям, устроившим засаду за поворотом минуты под глыбами камней, лежащих на пути. И в сущности она была в таком смятении от того, что усомнилась в своей любви. Сама ничего не понимала, не то разлюбила, не то любила по-прежнему. Разум и сердце ее, разум и чувства ее вели борьбу. Разум все видел слишком ясно, он уже не заблуждался. А вот сердца нет, и плоть ее разбушевалась, потому что теряла желанного. Страсть строкотала, не желаю отступаться. Она-то чувствовала, как бунтует ее плоть, и это ее унижало. Силы ее души стойко противодействовали, взывали к ее оскорбленной гордости. Она говорила, я разлюбила его. Теперь она с неприязнью вглядывалась в Роже. Искал и повод, чтобы разлюбить его. А Роже ничего не замечал. Он окружал Анетту вниманием, цветами, нежной заботой, ведь он считал партию выигранной. Ни на секунду не подумал он о том, что гордая дикая душа, скрытая от взоров, наблюдает за ним. горит желанием отдать себя, но лишь тому, кто скажет ей таинственный пароль, означающий, что они родственны друг другу. Он все не произносил его. Напротив, говорил какие-то необдуманные слова, которые ранили Анетту в самое сердце, хоть она и не показывала вида, а через минуту уже не помнила, о чем говорил.